Глава 7. Полицейские стреляли по всем направлениям. Пуля разбила ветровое стекло и оцарапала мне шею. Она пролетела всего на дюйм выше моей сонной артерии. «Вот ведь черт! Слушай, меня пострелили!» Следующая пуля попала в двигатель, а еще одна пролетела сквозь разбитое ветровое стекло. Чавес резко вывернул руль влево, машину закрутило. Детектив ударил по тормозам, раздался скрип резины. Машина проехала боком по асфальту и врезалась в патрульный автомобиль. Пули продолжали свистеть. «У меня кровь!» Я шлепнул рукой по шее, ладонь стала мокрой. Алая жидкость текла из моей шеи и впитывалась в рубашку. Чавес наклонился ко мне проверить рану. Я шумно дышал, хотелось рыдать от страха. Я слышал свои всхлипы, но пытался подавить слезы, будто пытался корчить из себя крутого панка. Мне очень не хотелось умирать. «Слушай, ну это же просто царапина, ты в порядке?» У меня камень с души свалился. Кровь вскоре перестала течь. Мы втроем выглянули из окна. И вот теперь я закричал. Полицейские защищались как могли. Там было больше дюжины детенышей демонов. Они буквально разрывали спецназовцев на куски. Демоны запрыгивали на четвереньках на капоты машин, и полягушачьи бросались оттуда прямо на испуганных полицейских. Они рвали их плоть когтями и клыками. Мимо нас пробежал полицейский в штатском. Тварь сидела у него на голове. Она опутала ногами шею полицейского каким-то удушающим захватом и пожирала его лицо. Кровь из его головы разбрызгивалась во все стороны. Он истошно кричал. Мы видели, как он навел на демона пистолет и выстрелил. Пуля прошла сквозь спину твари и попала полицейскому в голову. Умер он мгновенно. Его тело рухнуло прямо на тротуар. Оно еще дергалось, а демон продолжал жрать его лицо. Рана не причинила твари никакого вреда. Существо купалось в фонтане крови, брызгавшем из головы жертвы. Ребенок уже не был младенцем, но у него все еще болталась пуповина, а кожа отсвечивала синим цветом околоплодных вод и кроваво-красным от крови. Но большая часть крови принадлежала погибшему полицейскому. Глаза твари напоминали черные ямы, зубы были похожи на иглы, такие же, как у мертвых близнецов. Монстр вцепился ими в нос детектива, раздался жуткий треск, нос и верхняя губа полицейского вытянулись, потом оторвались и исчезли в глотке демона. Тварь разгрызла череп детектива, словно куриное яйцо. Она начала руками вычерпывать оттуда мозг и запихивать его себе в пасть. Чавес вышел из машины и прямо в упор выпустил в нее 3 патрона. Монстра почти разорвало пополам. Тварь взвизгнула, потом зашипела. Чавес выстрелил еще раз. На этот раз он попал в мозг. Тварь затихла. Я достал пистолет и вылез наружу. Теперь выстрелов стало меньше. Одни полицейские убежали, другие погибли. Вдруг раздалась автоматная очередь. Я повернулся на звук и увидел в конце квартала остатки отряда спецназа лежали в окружении фигур в балахонах. Похоже, парень, взявший жену в заложники, был не единственный, к кому нагрянули люди с черными капюшонами. Мы втроем внимательно следили за ними и ждали, когда спецназовцы их пристрелят. Тогда мы могли бы посмотреть, кем или чем они являются на самом деле. Уцелевшие дети побежали к спецназовцам. Их тут же разорвали на куски очереди М-16. Их маленькие тела разлетались на куски кровавого мяса. И тут я услышал рев. Таинственные фигуры скинули то, что я поначалу принял за капюшоны. Это были куски кожи, нечто вроде рудиментарных крыльев. Подобно своим детенышам, монстры опустились на четвереньки и бросились в атаку. Только они были крупнее, сильнее и ужаснее. Увидев их, я понял, что полицейские обречены. Несколько пуль не остановят этих тварей. Я представить не мог, каким оружием их можно было одолеть. Гранатометом? Они одновременно походили на доисторических волков, диких кабанов и еще что-то от рептилий. Их кисти, ступни и морды были покрыты чешуей цвета обсидиана. Она блестела ярко, словно их вымазали чем-то жирным. Их руки, ноги и спины покрывали пучки черной шерсти. Она вставала дыбом, как у разъяренных гиен. Руки и тела у них были человеческие. Прежде чем сбросить капюшоны, эти твари ходили на двух ногах. В их пастях между губ виднелись огромные острые клыки. Глаза были черные бездны, зрачки светились красно-желтым светом, словно тыквы на Хэллоуин. Они бросились в атаку, их когти оставили на асфальте глубокие борозды. Монстры раскрыли пасти, теперь стало видно еще больше зубов. Не мудрено, что одна из жертв назвала их аллигаторами. Они не были похожи ни на одно известное живое существо. Теперь у меня не осталось сомнений. Это были они, демоны. Спецназовцы обороняли занятую территорию, сбивая демонов очередями. Одна из тварей рухнула с оторванной головой, но тут же вскочила на ноги и снова бросилась в атаку. Демоны разрывали полицейских на куски, головы и конечности отрывали, органы вытаскивали наружу и сразу же проглатывали. Лишь сейчас я заметил, что уже давно кричу. Мне хотелось свернуться в позе эмбриона и засунуть в уши пальцы, только бы не слышать предсмертных криков и рвущуюся плоть, а потом закрыть глаза и оказаться далеко-далеко отсюда. Я хотел проснуться в собственной кровати, а потом бы появилась мама, она бы обняла меня и сказала, что это всего лишь дурной сон. Я все еще держал в руках пистолет. Теперь он казался маленьким и бесполезным. Я посмотрел на Дэрила. Он уже обмочился. «О боже, боже, господи, блядь, Иисусе!» — твердил он, глядя на развернувшуюся перед нами бойню. Чавес выглядел не лучше. Он направлял на демонов ствол и все время хлюпал носом. И у него под ногами образовалась лужа мочи, штаны в районе промежности потемнели. Чавес начинал карьеру в целевой группе по борьбе с наркомафией. Он видел юнцов, занимавшихся перевозкой пистолетов-пулеметов, которые не боялись смерти. Он бывал в перестрелках с наркодиллерами, видел, как его напарники падали замертво. Он работал под прикрытием с передатчиками под рубашкой, когда раскрытие означало верную смерть. Но никто не готовил его к такому. Увидев, как убивают спецназовцев, Чавес уверовал в ад. Теперь он боялся и за тело, и за душу. Я схватил Дэрила с Чавесом под руки и потащил их к машине. Я плюхнулся спиной на водительское сиденье, потянув их за собой. Я получил много ударов локтями и коленями, прежде чем они расселись по местам. Я не прекращал орать. Мой разум отчаянно боролся с безумием. Я сбросил с себя Дэрила прямо на заднее сиденье. Я вцепился в руль и поехал задним ходом, вдавив педаль газа в пол. А сквозь собственные вопли я услышал крики спецназовцев. Твари, словно сошедшие с картин про ад эпохи Ренессанса, разрывали и потрошили их прямо на улице. Я оказался прав с самого начала. Ад пришел на землю.